Глава 5. Неожиданная и неприятная встреча. «Давайте только без насилия. Мы сдаемся, не сопротивляемся и требуем адвоката согласно кодексу», — без особой надежды высказал пожелание Леха. Он знал, на Акхеле и уж тем более на Олосе не сильно-то чтут кодекс 5-й конфедерации, поэтому на адвоката особо не рассчитывал. Однако никакого насилия по отношению к ним жабам никто не проявил. Несмотря на весь ужас ситуации и шоковое состояние близких именинника, все произошло очень буднично и рутинно. Охрана, без выражения каких-либо эмоций, подвела комедиантов к стене, развернула к ней лицами, обыскала, надела электрические наручники и спокойно вывела из комнаты. Вокруг старого кхелийца уже прыгал врач с помощниками, но явно не ради оказания помощи, а лишь для констатации факта отхода именинника к прокальмарам. Леху с жабом проводили в подвал. Завели там в небольшую комнату без окон и оставили одних, объявив перед этим, что в этом месте они будут ждать приезда полиции. Комната оказалась кладовой для хранения продуктов и не была приспособлена для содержания арестованных. Но, видимо, во всем клубе это было единственное место, откуда невозможно было сбежать. Задержанных оставили в наручниках, но разрешили им перекинуть руки так, чтобы они могли держать их перед собой. Сбежать из комнаты, где не было окон, но имелась крепкая металлическая дверь, все равно было нереально. Но зато теперь Леха с жабом могли взять бутылку с водой, чтобы элементарно попить, а также закинуть в рот кое-что из еды. Специально им ничего поесть не оставили, лишь бросили к ногам упаковку бутилированной воды. Но в кладовой было много различных продуктов, и те, кто поместил туда комедиантов, скорее всего, были не против, если пленники возьмут себе на ужин что-нибудь из этих запасов. Иначе их бы предупредили ничего не брать. Такое лояльное отношение позволяло Лехе надеяться, что с ними собираются обращаться уважительно. Жаб подошел к воде, нагнулся, вытащил из упаковки одну бутылку и спросил друга. «Пить хочешь?» «Хочу», — ответил Леха. «В горле как-то пересохло от таких ярких эмоций. Но воду сам пей». Бывший штурмовик уже заметил на верхней полке ящик какого-то местного то ли пива, то ли вина. Подошел к стеллажу и попытался дотянуться до него, но не смог. Буквально нескольких сантиметров не хватило, чтобы зацепить край ящика. «Ты так и будешь смотреть, как друг, помирая от жажды, пытается из последних сил достать живительную влагу?» — спросил комедиант напарника. Амфибос ничего не ответил, но подошел к стеллажу, достал из ящика одну бутылку и с любопытством начал ее рассматривать. После чего передал ее товарищу и спросил. «Что это?» «Не знаю», — честно сказал Леха и забрал бутылку. Он внимательно осмотрел этикетку, после чего открутил крышечку и прямо из горлышка отхлебнул немного жидкости бутылки, однако глотать не стал. Подержал жидкость во рту, проведя таким образом простейший органолептический анализ, и выдал другу его результат. «Пить можно, вкус приятный, хотя немного воняет уксусом. По ощущениям, крепость чуть больше, чем у пива». Дегустатор сделал несколько глотков из бутылки. «А за кальмаром отправиться не боишься?» — забеспокоился жаб. «Нет, не боюсь. На бутылке все надписи на кхелийском, а вот предостережения даны на нескольких языках, в том числе и на нашем. И здесь написано, что это пойло нельзя давать детям и моллюскообразным. Значит, в теории не детям и не моллюскообразным можно. А я, как ты, наверное, заметил, давно уже не ребенок и пока еще вроде не моллюскообразная». Леха сделал еще два больших глотка и, заметив обеспокоенность друга, сказал: «Да успокойся ты, это энергетик местный, пил я его уже как-то. В нем действительно алкоголя, как в пиве. А учитывая, что пива здесь нет, попробую хотя бы этой гадостью стресс снять. Денек сегодня выдался тяжелый, а какие предстоят впереди, я и предположить боюсь». Комедиант, не торопясь, расправился с остатками напитка, после чего аккуратно поставил бутылку на пол и продолжил рассуждать о ее содержимом. «Забористая штука. Вроде выпил-то всего ничего, а такая интересная бодрость в организме появилась. И в голове будто стрекоза летает и крылышками в воздух гоняет туда-сюда. Все же смесь алкоголя с энергетиком – это бомба. Страшно представить, как эта штука сносит мозг детям и моллюскообразным. И я уже не говорю про детей моллюскообразных. С теми она, видимо, вообще чудеса творит». Леха еще немного прислушался к своим новым ощущениям и добавил: «И чувствую, закусывать надо». Он подошел к полке с вязанкой каких-то фруктов, взял один из них и начал его есть. Доев, Леха взял следующий и принялся ходить по комнате от полки с фруктами до двери и обратно. Причем делал он это довольно быстро. «Мы не просто так оказались ни в том месте, ни в то время», – размышлял Леха, продолжая вышагивать по комнате. «Это не случайно. Я вот сейчас на все это будто с другой стороны посмотрел». «Потому что ты пьяный», – ответил жаб. «Не пьяный я. Эта штука нереально бодрит, но алкоголя в ней мало». Леха остановился и замолчал. Он прикидывал в уме все варианты, при которых они с другом могли оказаться в той злополучной комнате отдыха в момент гибели кальмара. Через минуту бывший штурмовик вздохнул и констатировал. «Нас подставили. Однозначно подставили. Пригласили на самую уродскую планету в галактике, в этот долбанный клуб. Разместили в гримерке с бильярдом, чтобы мы оставили свои отпечатки на кие. А потом специально послали к старому извращенцу за деньгами, чтобы застать нас на месте преступления, которого мы не совершали». «Возможно, он и не извращенец вовсе», — сказал жаб. «Я допускаю, что никакой знакомой и вовсе не было». «Да плевать, была или не была, главное другое. Тот, кто убил старого кальмара, имеет тесный контакт с организаторами вечеринки. Или это вообще одно и то же лицо?» «Вполне возможно», — согласился Амфибос. «И то, что нас подставили, я тоже догадался. Но что, если бы мы просто не взяли этот кий в руки? Весь их план накрылся бы?» «Жаб, как ты думаешь, какова вероятность того, что хотя бы один из двоих отставных военных, находясь в течение длительного времени в помещении, где нет ничего, кроме бильярда, возьмет в руки кий?» 100%, — сказал жаб и, немного подумав, добавил, что оба возьмут. «Вот и я про то же. Нас неспроста разместили в этой гримерке. Организатор убийства знал, мы возьмем в руки кий и оставим на нем кучу отпечатков и следов ДНК. А ведь мне сразу показалось странным, что в такой зачуханной гримерке стоит настолько дорогой аппарат. Но кто-то решил действовать наверняка, полагая, что на обычный ушатанный стол мы можем не купиться. А вот раскатать партийку на новом АМ-3500 здесь без вариантов». «Но почему мы? Зачем было тащить нас сюда с Ксина? Неужели здесь некого было подставить?» «А кого ты здесь подставишь? Видел, кто выступал? Одни задохлики. Кто поверит, что они способны на убийство? А если и способны, то максимум выстрелить из пистолета, но уж никак не кием проткнуть. А мы бывшие военные. В том, что мы это физически могли сделать, никто не усомнится». «Ну и застрелили бы. Зачем кием протыкать?» «Потому что это очень удобно», — ответил Леха. «И кальмару гарантирована крышка, и на орудии убийства куча наших отпечатков. Что очень важно, так как камеры наблюдения в клубе неожиданно все вышли из строя, и кроме этих отпечатков никаких улик не осталось. А в том, что камеры внезапно сломались, я просто уверен. Вот как раз за полчаса до того, как кальмара насадили на кий. Готов спорить?» «Да что тут спорить, ясно, что записи камер не будет», — согласился Амфибос. «Но все равно, если нас будут судить, суд же должен понимать, у нас нет никаких мотивов. То есть у этого преступления, в том виде, как его хотят представить, вообще нет логики». Леха усмехнулся и с нескрываемой грустью в голосе сказал: «Дружище жаб, я, как человек, некоторым образом уже знакомый с судебной системой Олоса, могу тебя уверить. Местные судьи при вынесении обвинительного заключения такими мелочами, как логика, не заморачиваются. Подай-ка мне еще бутылочку этого замечательного напитка». Амфибос неодобрительно покачал головой, но бутылку с верхней полки все же достал. В этот момент открылась дверь, и в проеме показался охранник. «Вы здесь?» — спросил он, оглядывая при этом комедиантов. «Нет, мы у тебя дома с женой твоей чай пьем», — съязвил Леха. Но охранник проигнорировал его слова и продолжил. «За вами приехал патруль». После этих слов в проеме показалась фигура в униформе. Полицейский, крупный цванг, вошел в кладовку и сказал: «Выходите медленно и по одному. Руки держать перед собой. Первым человек». Патрульный распахнул дверь настежь. Однако Леха не торопился. Он взял у друга бутылку с необычным напитком, не спеша открыл ее и сделал глоток. «Ваше здоровье», — сказал он цванку, подмигнул и лишь после этого покинул помещение, по дороге снова приложившись к бутылке. Патрульный не обратил на это внимания и сказал: «Амфибос, на выход». Жаб отправился за другом. В подвальном коридоре, помимо приехавшего по вызову патруля, толпилась почти вся охрана клуба и еще несколько посторонних, незнакомых комедиантам существ различных рас. А вот тройка патрульных полностью состояла из цванков, что было неудивительно. Эти рептилоиды служили в полиции практически на всех планетах галактики номер 15М99, где местные жители предпочитали нанимать на такую работу чужаков. Очень много цванков было и в армии Альянса, где из них зачастую формировали даже отдельные подразделения. Народ был боевой и практически бесстрашный. В коридоре каждого из комедиантов сразу же повернули лицом к стене и перекинули наручники в положение за спиной, а у Лехи при этом отобрали напиток. «Куда хоть едем-то, ребята?» – спросил бывший штурмовик с присущим ему весельем. «Где продолжим вечеринку?» «В управление полиции, где вам предъявят обвинения». Без особых эмоций ответил старший патрульный. «А потом в окружную тюрьму для ожидающих суда. Вот там и продолжите свою вечеринку». Лёху с жабом вывели через служебный вход во внутренний двор ночного клуба, где их уже ожидал небольшой полицейский транспортер. Быстро в него погрузили и увезли. В управлении полиции их уже ожидал следователь по особо тяжким делам, который в преддверии приезда свалившихся на его голову залетных убийц коротал время на свежем воздухе. Следователю, невысокому, худому и с виду замученному службой или жизнью гуманоиду, очень хотелось домой. Его рабочий день уже полчаса как закончился, и если бы не дерзкое убийство одного из самых уважаемых граждан Олоса, уставший сотрудник управления уже подъезжал бы к дому, где его ждала милая сердцу бутылочка хелийского сбитня крепостью 55 оборотов и коробочка с вялеными баргосскими подлещиками. Несмотря на то, что бутылочка сбитня могла подождать встречи со следователем хоть неделю, покрываясь инеем в его холостяцком холодильнике, сам он долго ждать не хотел. Следователь нервно топтался во дворе полицейского участка, держа в руках готовые документы на этапирование в окружную тюрьму еще не доставленных подозреваемых. Полицейский транспортер неторопливо въехал на территорию внутреннего двора управления. Из кабины проворно выскочил старший патрульный. Открыл дверь в салон и уже хотел было дать приказ о выводе комедиантов, но до него донесся крик. «Постой!» Патрульный настороженно обернулся. «Не выводи никого!» Сказал подошедший к транспортеру следователь. «Какой смысл время терять?» «В тюрьме их уже ждут, а у меня все готово. Давай я распишусь, что принял задержанных и провел первый допрос. Я уже все распечатал». «Что распечатал? Протокол?» Спросил немного растерявшийся цванг. «Что ты в нем написал?» «Что они все отрицают», — ответил гуманоид. «Они же все отрицают?» Патрульный хоть и знал уже, что Леха с жабом отрицают свою вину, все равно удивился и спросил. «Откуда такая уверенность?» «Все всегда все отрицают», – спокойно ответил следователь. «И особенно те, кого обвиняют в убийстве. Давай не будем терять время. Сегодня еще игра, домой охота». «Точно, полуфинал же», – спохватился патрульный. «Но, может, хоть глянешь на них?» «Не думаю, что мне это доставит удовольствие, но задержанные должны подписать мою копию протокола». Следователь заглянул в салон и обратился к комедиантам. «Хотите сэкономить время и добраться до тюрьмы к ужину? Тогда подпишите протокол». «Да мы вообще никуда не торопимся, а уж в тюрьму тем более», – отозвался Леха. «Можем хоть до завтрашнего вечера здесь сидеть». «Без еды и воды?» – спросил следователь. «Умеешь уговаривать», – ответил Леха. «Дай хоть почитать тогда уж». Гуманоид протянул бумаги старшему патрульному, тот передал их подчиненным в салон, а уже те, в свою очередь, раздали комедиантам. Помимо этого, патрульные достали фонарики и любезно светили ими, пока задержанные читали и подписывали протоколы. В это время следователь поставил подпись в журнале старшего патрульного и, дождавшись, когда ему передадут подписанные Лехой и жабом протоколы, пожелал всем удачи и приятных выходных. После чего он чуть ли не в припрыжку убежал к заждавшимся сбитню и подлещикам. Старший патрульный захлопнул дверь салона, запрыгнул в кабину, и через несколько секунд транспортер все тем же неторопливым ходом начал выруливать с территории управления, чтобы также неспешно отправиться в окружную тюрьму. Доехали, несмотря на медленный ход, довольно быстро. Видимо, расстояние до тюрьмы было небольшим. Леха даже и не понял сразу, что они уже добрались до цели. Думал, просто где-то остановились по пути. Но когда двигатель транспортера заглох, а дверь открылась, сомнения исчезли. «По одному выходи!» — скомандовал снаружи грубый голос. «Первый пошел!» В этот раз первым вышел Амфибос, и его тут же приняли в свои руки два тюремных конвоира. «Второй пошел!» Леха покинул транспортер. Его, как и жаба, тоже сразу же подхватили с двух сторон. И еще он увидел говорившего, не очень крупного цванка в офицерской форме. Скорее всего, это был капитан. Но бывший штурмовик мог и ошибаться. Он не очень хорошо разбирался в знаках отличия на форме тюремщиков Олоса. Комедиантов повели под усиленным конвоем, словно это были два самых злобных маньяка в галактике. Такое отношение разительно отличалось от того, что было ранее, и лишний раз намекало. Теперь все будет серьезно. Шутки закончились за воротами этого заведения. Впрочем, с Лехой и жабом это не работало. Первый шутил и в более мрачных и ужасных ситуациях, а второй не шутил даже в самых благоприятных. Транспортер стоял недалеко от здания, поэтому подозреваемых в убийстве уважаемого господина Чи Лоу завели в мрачное холодное здание окружной тюрьмы Олоса для ожидающих суда очень быстро. Внутри тюрьма оказалась еще неприятнее, чем снаружи. Черные крашеные полы, стены такие же черные, примерно до пояса и серые выше этого уровня. И серый потолок с редко расположенными тусклыми лампами. Такая обстановка сразу давала понять, здесь будет плохо и тяжело. Четыре охранника Сванка водили комедиантов по разным коридорам так долго, что Леха подумал. Им решили провести экскурсию по всем закоулкам тюрьмы, прежде чем проводить в камеру или в камеры, если их распределили в разные. Боевому комику стало скучно просто так ходить, и он решил завязать беседу. «А куда мы идем-то?» «Разговоры!» – мрачно отреагировал на попытку общения один из охранников. «Да ладно вам строить из себя крутых! Ну реально, чего мы по коридорам круги нарезаем?» «На прогулку!» Ответил уже другой охранник, более разговорчивый. «На прогулку?» – удивился Леха. «Смеетесь, что ли? Мы еще не ели и не спали. Какая прогулка?» «Так получилось. Шеф еще не подписал приказ о вашем приеме, и компьютер не выделил вам камеру. Так что подождете пока в прогулочном блоке», – объяснил разговорчивый охранник. «Или вы предпочли бы в транспортере?» «Нет, спасибо. Лучше на прогулке», – вступил в разговор жаб. Когда комедиантов переводили через большой холл, им навстречу попалась такая же процессия. По коридору вели заключенного, и его охранниками тоже были цванки. «Хреновый знак», – подумал Леха, глядя на это. «Надеюсь, совпадение?» Блок для прогулки заключенных очень походил на огромный спортзал. Он был без окон и с разными спортивными снарядами. Конечно, никаких штанг и гантелей там не было, как и любых других предметов, которыми можно нанести увечья. Стояли турники, брусья, беговая дорожка и несколько тренажеров на тяги и жимы. Леха оглядел находившихся в прогулочном блоке заключенных, и его опасения подтвердились. Представители различных рас неспешно наматывали круги под присмотром конвоиров. А в углу помещения кружком сидели несколько цванков, играли в кости и возбужденно ругались, используя при этом довольно грязные выражения сразу нескольких языков. Впрочем, агрессии в их поведении бывший военный не заметил. Скорее, рептилоиды просто выражали так переполнявшие их эмоции, потому что играли они в самую азартную для них игру и инские кости. Игра эта была очень популярной у цванков и оставалась загадкой для всех остальных. Понять ее смысл и правила было довольно сложно, а если уж говорить на чистоту, этого не мог сделать никто, кроме суровых рептилоидов. На своей родной планете Иин цванки играли в эти кости с детства. Когда-то давно, еще в училище, Леха пытался вникнуть в суть этого развлечения, но быстро сдался. Мало того, что в игре использовались 32-гранные кубики, к этому еще можно было привыкнуть. Но вот то, что на гранях костей не было ни цифр, ни каких-либо иных знаков, бывшего штурмовика в итоге добило. Да еще и правила игры не были строго обозначены и менялись в зависимости от количества играющих. И, как казалось Рухе, даже от времени суток. Таким образом, курсант Ковалев раз и навсегда потерял интерес к этой удивительной забаве, так и не поняв ее смысл. Но он явно был, ведь цванки играли столь азартно и самозабвенно, будто каждый раз на кону стояла как минимум настоящая корова с экофермы Лакфана. Конвоиры любезно разрешили вновь прибывшим не нарезать круги, а просто посидеть на скамейке от одного из тренажеров, и даже отошли в сторонку, чтобы не стоять у них над душой. Когда они остались относительно одни, Леха кивком обратил внимание жаба на играющую в кости. «Да уж, заметил», – недовольно сказал жаб. Плохой знак, очень плохой. Дело было в том, что так вольготно чувствовать себя, в то время, когда остальные заключенные наматывают круги по блоку, цванки могли только в одном случае, если начальник этой тюрьмы был их земляком. А из этого уже вытекало следующее. Порядки здесь суровые, и народ сидит безбашенный. Иначе личный состав тюрьмы просто не стали бы комплектовать цванками. Хотя, конечно, Леха рассматривался и второй вариант. Какой-то уроженец Иина просто дослужился до должности начальника тюрьмы. Но шансов на это было немного. Скорее всего, другие здесь просто не могли справиться с контингентом. Что касается самих цванков, у этого народа было потрясающее чувство расы. Цванк никогда не причинял вреда земляку, если дело не касалось совсем уж личных моментов. Везде и в любой ситуации эти рептилоиды держались вместе и помогали друг другу. На службе они тоже не забывали своего особого отношения к родичам и по возможности набирали окружение из своих. Помня об этой особенности уроженцев и Инна, и увидев, как они играют в кости, Леха понял, надо быть предельно осторожными. Для заключенных цванков в этой тюрьме закон не писан, и при начальнике-земляке они явно делают здесь все, что хотят. Чтобы покинуть это мрачное место живыми и здоровыми, или на худой конец просто живыми, Лехе с жабом предстояло проявить максимум изобретательности и дипломатичности. И стоило только бывшему штурмовику подумать о нежелательности тесного общения с заключенными цванками, как те обратили внимание на двоих новичков, развалившихся на скамье и не желающих прогуливаться. «Пойдем-ка, дружище, прогуляемся», — сказал Леха, вставая и разминая мышцы. «А то кое-кому наше поведение может показаться вызывающим». Жаб все понял и вопросов задавать не стал. Комедианты знаками показали конвоирам, что собираются тоже дать несколько кругов, и аккуратно, стараясь никого не задеть, влились в поток шагающих по кругу. Минут через 10 в прогулочный блок вошел тот невысокий цванг-офицер, что принял подозреваемых у патруля, вышел на середину помещения и громко крикнул. «Ковалев Алексей и Велоу Коллоу Чивоу!» «Здесь мы!» – отозвался Леха, покидая поток. «Велоу Коллоу Чиво!» – крикнул цванг еще громче. «Да здесь я!» – пробурчал жаб, присоединяясь к другу. «Видишь же, что здесь, чё орать?» «Услышал имя, отзовись!» – прикрикнул на жаба офицер. «За нарушение, карцер! На первый раз сделаю вид, что не заметил! На выход оба! И быстрей! Через 5 минут вы должны быть в кабинете шефа!» «Помыться бы сначала, да поспать! Не получится!» – попробовал пошутить Леха, чтобы смягчить ситуацию. «Будешь юморить, помоешься через месяц!» Мрачно сказал цванг и для надежности добавил. «Еще без ужина оставлю!» Комедиант заметил некоторую нервозность в словах офицера. Тот явно не хотел становиться объектом шуток. А тот, кто боится насмешек, лучший клиент. Леха знал это как никто другой. Самое время было пригвоздить тюремщика к плинтусу яркой острой шуткой и нанести после этого пару контрольных, чтобы добить наверняка. Боевой комик очень хотел пошутить. Но на несколько секунд призадумался. В течение этого времени в голове у Лехи происходила настоящая битва. Сражались правое и левое полушария мозга. Правое, отвечающее за творчество и художественные образы, стремилось изящно обосновать цванку необходимость принятия заключенными душа перед походом к шефу. Левое же, отвечающее за логику и анализ, настоятельно не рекомендовало шутить над парнем, который решает, пойдешь ли ты сегодня ужинать. В итоге правая победила. Леха мило улыбнулся офицеру и больше не проронил ни слова за всю дорогу. Кабинет начальника тюрьмы находился недалеко от прогулочного блока, поэтому дошли до него быстро. Леха даже не успел толком подумать, зачем шефу понадобилось лицезреть новых заключенных. Думал бывший штурмовик больше о неудобстве наручников, которые на них жабом снова надели на выходе из прогулочного блока. Конвоиры подвели комедиантов к массивной железной двери, находящейся в глубине небольшого коридора, возле которой стоял еще один охранник. На удивление, это был гуманоид. «Лицом к стене!» – скомандовал офицер Лехи и жабу, после чего обратился к охраннику. «Временно заключенные Ковалев и Велоу Колоу Чиво доставлены по личному приказу господина полковника!» Охранник скрылся в кабинете, но тут же распахнул его дверь настежь и сказал: «Входить по одному, сразу направо, и стать лицом к стене». Комедианты по очереди вошли в кабинет и стали, как им было велено. Перед тем, как повернуться к стене, Леха мельком заметил начальника. Тот стоял спиной к двери и смотрел в окно на тюремный двор. Лица его видно не было. Некоторое время, уткнувшись носами в покрытую светло-голубой пластиковой краской стену, комедианты слышали лишь шелест бумаги и клацанье когтистых пальцев по планшету. Видимо, начальник тюрьмы сверял данные сопроводительных документов с единой базой. Затем наступила полная тишина. Временно заключенным очень хотелось развернуться и посмотреть, что происходит. Но делать этого не стоило ни в коем случае. Так в тишине они простояли минут пять, после чего услышали грубый и почему-то знакомый голос. «Ну что, клоуны, как самочувствие?» Леха вздрогнул. Голос был не просто знакомым, с ним было связано что-то очень неприятное и нехорошее, но вот что именно, бывший штурмовик вспомнить не мог. «Не ожидал вас здесь увидеть!» Еще одна фраза, еще одна попытка угадать, кто говорит, и еще одна неудача. Голос был настолько знаком, что пробирали мурашки, но в то же время Леха был уверен, он не знает имени говорившего. «Видимо, сегодня мой день. Да что вы как неродные в стену уткнулись, разворачивайтесь уже!» Два раза Леху просить не стоило. Он быстро развернулся и обомлел. Перед комедиантами в глубине кабинета стоял тот, кого они меньше всего были готовы увидеть. Кого угодно, но только не его. К любой встрече бывший штурмовик был готов, но только не к этой. Это было дичайшее совпадение с вероятностью не более чем один к миллиону, а то и к миллиарду. Но, видимо, судьба решила показать боевому комику Алексею Ковалеву, что так изощренно шутить, как она, не умеет никто. И по сравнению с ней Леха просто жалкий мальчишка-паяц. Жаб был ошарашен не меньше друга, ведь из глубины кабинета начальника тюрьмы, ухмыляясь во весь свой рептилоидный оскал, при исполненной высокомерии превосходства на комедиантов смотрел одинокий цванг из андроида и блондинки, тот самый, которого Леха в злополучный вечер выбрал в качестве мишени для насмешек, а жаб наградил дикой силы пинком в голову. На боевых комиков смотрела их недавняя жертва, волею судьбы неожиданно ставшая их тюремщиком и получившая возможность для любой мыслимой и немыслимой мести. «Какой неожиданный и приятный сюрприз!» – произнес Цванг и оскалился в неестественной жуткой улыбке. «Не правда ли, господа юмористы?»